Глава 32. Рекреационный кампус университетского городка, планета Арпикран, 5КВ02, двоеточие 3, система звезды Тау-Кита, 2 января 417 года эры восстановления. Вольск без интереса разглядывал посетителя. На вид средних лет арпикранец с интенсивным искусственным загаром на невыразительном лице. Посетитель представился доктором Багрианом Авви, ксеноархеологом, специалистом по социальной архитектуре иных галактических рас. Ничего нового. Его коллеги уже беседовали с техноархеологом. Всех их интересовали чудеса лабиринта Анволи. Вольск, готовясь к подобным академическим интервью, мысленно разделил свои воспоминания о лабиринте на три части. Первую он назвал «Зал времени», вторую — «Малые тоннели» и третью — «Питомник». Ксенобиологам, ксеноархеологам и представителям службы он подробно рассказывал первые две части. Третью Вольск берег для будущего. Кроме того, все, что касалось питомника, он помнил смутно, словно темная пыль агрегата Ориона вползла в его сознание и покрыла эту часть памяти зыбкой мутью. Он надеялся, что со временем темная пыль развеется, и третья часть обретет четкие контуры. Вольск многое забыл, но ясно помнил слова, сказанные Увитой перед прощанием у выхода из лабиринта. Тогда знающая сказала ему: «Не говори любопытным о питомнике. Ты получил это знание по воле знающих, и не имеешь права без их позволения раскрывать его непосвященным». Багриана Вольск наперед определил как очередного лабиринтоведа, пишущего научный труд по некой отвлеченной теме, типа сравнительного анализа известных человечеству инопланетных руин. Он приготовился к изложению первой части, но Авви жестом остановил его и поставил на стол маленький кубик, покрытый тусклым металлом. «Подавитель», — понимающе усмехнулся техноархеолог. «Не совсем», — улыбнулся посетитель. «Это многослойный имитатор коммуникационного поля. Для всех используемых службой и частными разведками типов прослушивания, мы с вами сейчас ведем беседу о пространственной философии иных разумных рас». «А если нас подслушают гормитские телепаты?» «Не подслушают, уж будьте уверены». Авви уже не улыбался, а тихо трясся от беззвучного смеха. «Вы что ж, не верите в гормитских телепатов-шпионов, коллега Авви?» Археолог решил поддержать веселый протокол беседы, к которому явно тяготел посетитель. «Я, коллега Вольск, неофициально представляю управляющую группу иерархии Гормы. Следовательно, гормитским телепатам нет смысла подслушивать эту беседу». Вольск посмотрел на посланца Гормы. Так должны были, наверное, смотреть монахи-отшельники земного средневековья на представителя офиса Вельзевула. Замешательство арпикранца прибавило Авве веселости. «Коллега Вольск», — заметил он, — «вам, как человеку, находившемуся без надлежащего разрешения во владениях Гормы, не следовало бы так смущаться. Поверьте, коллега, мы без риска и сложностей могли бы побеседовать с вами еще на Фаренгу, но из уважения к знающей, сопровождавшей вас, не стали этого делать». «Ценю вашу деликатность». «Это хороший ответ», — кивнул Авви. «Ответ человека, не лишенного дипломатических талантов. Что ж, приступим к делу. Нам стало известно, что вас, коллега, включили в список участников экспедиции, которую император намерен отправить на поиски гнездовой планеты Гыргов». «Впервые об этом слышу». «Скоро услышите, не сомневайтесь. У нас надежные источники. Так вот, я уполномочен сказать вам, что в успехе этой экспедиции одинаково заинтересованы как люди, так и иерархия Гормы. В глубокой древности наши предки нашли планету, на которой жила великая мать Гыргов, и уничтожили ее. Предки полагали, что с Гыргами покончено навсегда, но, как оказалось, они ошиблись. Существует, по крайней мере, еще одна гнездовая планета Гыргов. Впервые о ней стало известно 600 тысяч лет назад. Тогда Гырги напали на планеты гуманоидов и принесли туда страшное опустошение. Мы искали второе гнездо, но не нашли. Новых нападений не последовало. Тогда управляющая группа решила, что гуманоидам удалось через существ, строящих для Гыргов порталы, переправить на гнездовую планету яд или бомбу, удалось убить великую мать. И вновь мы ошиблись. Великая мать выжила. Ее, судя по всему, обнаружил некто из людей, имеющий власть и возможности. Обнаружил и попытался использовать для разрушения вашей империи. Мы сначала полагали, что этот некто известен отступнице Шерми. У одной из ее сотрудниц по имени Дора Виргой были зародыши ксеноморфов на Альфе-Альфе. Она их приобрела за деньги, полученные от нованских сепаратистов. Но Шерма, как оказалось, никогда не видела того, у кого Дора купила зародыши. Она знала только его условное имя. Когда наши корабли добрались до Максвелла, ожидавшего возвращения Шерма в кометном поясе Талис, то обнаружили, что экипаж лайнера мертв. Все? Да, их убили, в том числе и Дору. Но тот, кто их убил... Их убили извне, без проникновения на корабль. Убили оружием, которое использовалось в далеком прошлом, в галактических войнах так называемого второго цикла развития разумных рас. Это оружие нам известно, но у нас оно находится под полным контролем управляющей группы. Вашей расе еще не дано понять принципов действия такого оружия. Возможно, отступница на Фаренгу искала знания об этом оружии. Значит, этот некто нашел не просто гнездовую планету Грыгов, а целый арсенал, сохранившийся со времен галактических войн. Мы этого не исключаем. Иерархия Гормы тоже начала поиски этого арсенала. Тот, кто обладает древним оружием, угрожает всем расам большого космоса. Поэтому нам необходимы люди, с помощью которых мы могли бы неофициально обмениваться информацией о поисках. А почему этого нельзя делать официально? Чтобы не спугнуть обладателя арсенала. Пока он действует осторожно. Неизвестно, как он поведет себя, если почувствует, что аркан поисков затягивается. Его осторожность может иметь иные основания. У него, например, могут быть ограничены ресурсы. Мы так не считаем. Найти Максвелл в окрестностях Талис мог лишь тот, кто обладает значительными ресурсами, обладает доступом к информации, к кораблям, топливу и базам на дальних планетах. Раньше мы подозревали нуланцев, но теперь стало ясно, что их использовали. Так же, как использовали отступницу Шерму. У вас есть подозрения? Есть, но о них говорить рано. Через несколько стандартных суток с вами свяжется начальник экспедиции командор Зоран. Он член тайного сообщества, которое хранит древние знания вашей расы. Ему доверяют пифийки и император. Мы тоже полагаем, что Зоран не имеет отношения к тем, кого мы сейчас называем некто. А если вы ошиблись? Если наша раса вообще не имеет к этому отношения? Политика гормитов не настолько разнообразна, как у людей. У нас не может такого быть, чтобы отдельный род или клан рептилоидов действовал без санкций управляющей группы. А разве в большом космосе только две наши расы? За время существования в нашей галактике обнаружили себя 6 разумных рас. 3 из них угасли окончательно. Одна замкнута на свои проблемы и отделена от нас почти непреодолимым расстоянием. Из гуманоидов в большом космосе сейчас осуществляет экспансию только ваша ветвь. Я слышал о 7-й расе с галактики М-31. Кроме того, вы правильно, точно сформулировали, 6 раз обнаружили себя. Кто-то сумел себя не обнаружить. Подобное, конечно же, не исключается, но наши аналитики полагают, что вторжение некой инсайдерской расы в наш сектор маловероятно. На 2 порядка менее вероятно, чем появление среди людей группы индивидов с разрушительной программой. Мы тысячи лет наблюдаем за обширными пространствами большого космоса. Наши разведчики из внешних кланов опытны, но они ничего не сообщали об инсайдерах. А почему вы доверяете миссию информатора именно мне? То, что вы называете лабиринтом, способно отторгать злонамеренных существ. Вас оно не отторгло. У гормитов тоже есть понятие зла и добра? Это философский вопрос, коллега. Я бы с удовольствием побеседовал с вами на эту тему, но у меня мало времени. А все-таки усложнение приветствуется и поддерживается. Упрощение только в случае крайней необходимости. Зло — это упрощение? Человеческие языки не в состоянии передать всех нюансов этой формулы. Но если приблизительно, то да. Фундаментальные принципы жизни одинаковы для всех рас. хотя биологические и психические различия огромны. Внешне вы не отличаетесь от человека. Мы умеем маскироваться лучше, чем вы. Чем древнее раса, тем совершеннее ее приемы маскировки. Это тоже формула? Это один из фундаментальных законов развития жизни, коллега. Зрелость разумного вида определяется умением входить в чужие формы, не теряя самобытного содержания. С этой точки зрения ваша раса еще не вышла из раннего детства. Похоже на расизм. Как вам угодно, коллега. Шлифовать опорные понятия можно до бесконечности, но, к сожалению, у нас ее нет, этой бесконечности, ни у вас, ни у меня, хотя я живу дольше вас, и если все будет хорошо, смогу увидеть ваших прапраправнуков. Мы даем вам 60 стандартных часов на обдумывание нашего предложения. Как в игре «Гормитские шпионы», — вздохнул археолог. Лет 10 назад она была популярна среди учащихся начальных школ. Там были правила. За услуги шпионы предлагали разные бонусы. Из денег, знаний и развлечений я всегда выбирал развлечения. Бонусы? Посланец Гормы хмыкнул и покачал головой. Мы не мыслим такими категориями. Мыслить такими категориями оскорбительно. Разве вы не хотите помочь своей расе? Я не уверен в том, что это будет именно помощь. Какие вам нужны гарантии? Гарантии? Может быть, и гарантии, но он на минуту задумался. В общем-то, я хочу не гарантии. А чего вы хотите? Я подумал, я хотел бы восстановить в памяти то, что видел в питомнике. Вы поменяли приоритеты? Приоритеты? Вы же сейчас выбрали знания, а не развлечения. Просто теперь я считаю, что получение знаний — самое полезное из развлечений. Вы, наверное, знаете, людям свойственно взрослеть. То, что произошло со мной в питомнике, вряд ли в моей жизни произойдет более значимое событие, и я хотел бы помнить о нем в мельчайших подробностях. Это несложно. Человеческая маска Гормита расплылась в понимающей улыбке. Соответствующая зона вашей памяти закодирована. Очень поверхностная и небрежная пифийская кодировка. Сейчас я произнесу кодовую фразу, и вы все вспомните. Кодовая фраза. Как все просто, — пробормотал Вольск. Стоящая на краю. Что-то прохладное и мягко прошлось от глаз Вольска до его затылка, и он вспомнил. Перед ним необъятная пещера, похожая на амфитеатр, накрытая циклопическим многопарусным сводом. Голубой свет живет в ней не в виде колонн, как в зале времени, а в нитях сетчатой вуали, закрывающей центр пещеры. Они с Овитой и Гвен стоят на широком кольцевом уступе под самым сводом пещеры. Там, где вуаль не мешает зрению, видны контуры затемненной сотовой конструкции. Даже с небольшой высоты заметно разрушение сот. Щербатые остовы разрушенных прозрачных куполов, провисшие мостоподобные конструкции. Эти машины мертвые. То ли спрашивает, то ли утверждает Гвен. «Здесь жизнь пыталась победить время», — говорит знающая, — «но не успела. Отделить время от жизни не удалось. Все расы по-прежнему смертны. Здесь ящеры оплакивают своих богов и свои поражения. Каждый гормит хотя бы раз в жизни обязан здесь побывать. Это их святыня, самая печальная из святынь. Здесь погибли ползучие отцы? Нет». Сполохи голубого света высвечивают губы и скулы, знающие. Древний питомник был далеко отсюда, на планете, давно упавшей в недра своей звезды. Там совершилось зло, туда проникли гырги и убили последних отцов. А сюда, на Фаренгу, в свои исконные владения, ящеры перенесли споры и генетический материал ползучих. Военный форпост отцов был приспособлен для хранения генетического материала. Он может отразить атаки любого оружия, всех гыргов Вселенной. Древние гормиты превосходили теперешних в умениях и науках. Там, в укрывище, они пытались воссоздать великую расу. Но есть такие ошибки, которые не исправить. Несостоявшийся питомник стал мавзолеем, потом храмом. Там, за вуалью? Вопрос Вольска остается незаконченным. Увита кивает. Да, там хранится все, что осталось от отцов. Приближаться запрещено. Нам и так позволили больше, чем предшественникам. Нурасов не видел питомника. И никто из землян не видел. Мы первые, которым разрешено посетить это место. Что-то изменилось? Древнее зло вернулось. Кто-то взрастил вторую великую мать Гыргов. «Шерма?» — спрашивает Гвен. Спрашивает почему-то шепотом, словно тень отступницы где-то рядом. Нет, ее использовали. Кто-то снабдил Нуланское подполье спорами Гыргов и знаниями о питомнике. У Шермы были споры при себе, когда она прилетела на Фаренгу, поэтому и надела биологический скафандр, чтобы охранные системы питомника не прочитали молекулярную подпись спор. Но лабиринт оказался умнее. Он распознал угрозу, уничтожил споры и наказал отступницу. Зачем она все это делала? Ей обещали оружие и помощь в ее личной войне. Создатель Тейсан запрограммировал ее на выполнение одной цели — на разрушение империи и освобождение Нолы от оккупационных сил. Это было заложено в ней на уровне ментального воспроизведения наследственной информации. Это очень глубокий уровень. На три слоя глубже уровня сознания. Она не могла критически оценивать мотивации, идущие с этого уровня. А если бы вдруг вздумала им сопротивляться, то сошла бы с ума. Кто-то очень могущественный и умный воспользовался этой патриотической программой. Отступница готова была любой ценой уничтожить империю, даже ценой заражения обитаемых планет Гыргами. Ты знала? Не все. Сейчас лабиринт рассказывает мне то, чего я не знала. Я слышу его голос. Нас отпустят? Вас — да. А тебя? Не знаю. Теперь это я, стоящая на краю. Увита, словно слыша зов, оборачивается к темному проходу, ведущему от уступа в недра лабиринта. Вольску кажется, что там во тьме стоят золотистые ящеры. Знающий медлит, словно вспоминая, потом поворачивается к Вольску и говорит: надо узнать, откуда взялся пилот Махонико. Это важно. Он не похож ни на обычного человека, ни на клона. Махонико говорил, что он с Аурелией, но он не аурелианец. Я не могла читать его мысли. От него исходила странная энергия. Он иной. Может быть, его происхождение приведет к тем, кто взрастил древнее зло. Может быть. Увита уходит во тьму, и они остаются вдвоем с Гвен. Значит, все это крепость. Ксенобиолог обводит рукой видимое пространство. Храм, крепость, питомник — все вместе. И все, по большому счету, бесполезное. Надо идти. Нам не сказали, куда идти. Значит, это не важно. Куда бы мы ни шли, все равно выйдем. И умрем на поверхности. Может быть, и не умрем. Нас отпускают не для того, чтобы мы умерли. Пищи нет. Воды на 6 суток. У меня на 5. Интересно, сколько мы пробыли без сознания? Вольск не отвечает. Он идет по уступу, Гвен за ним.